А мне нужно укутаться в еще один слой теплой одежды, если я не хочу умереть от переохлаждения. Пешеходы могут выйти с площади по подземному переходу, похожему на погреб. Его изогнутые бетонные стены облицованы каменными плитками с узором под мрамор. Я иду по переходу. Ко мне приближается девочка с оливковой кожей, закутанная в истрепанные шали. Она начинает клянчить деньги на нескольких языках. Я отмахиваюсь от нее, но она внезапно оказывается передо мной и начинает громко хлопать в ладоши и петь прямо у меня под носом. Однако я достаточно долго прожил в крупных городах. Я хочу проверить свои карманы и натыкаюсь на тощее запястье, торчащее оттуда. Я резко выдергиваю чужую руку из своего кармана и рывком посылаю ее обладателя вперед. Им оказывается паренек лет 14-15 с грубым, покрытым грязью лицом. Он нагло ухмыляется и даже не пытается вырваться, наверное, считает, что в худшем случае я накричу на него. Разочарование мгновенно сменяется кипящим бешенством, и я выкручиваю парню руку так, что его локоть смотрит в небо, а затем, наклоняясь вперед, давая всем весом, надавливаю на него, и он падает на одно колено. Я столько месяцев охочусь за призраками, что страстное желание сломать руку, жестко зажатую в моих пальцах, практически непреодолимо. Парень стонет и слабо дергается, а девочка пронзительно кричит и брыкается. С ее ноги слетает вышитая тапочка и бьет меня в грудь. Я отталкиваю девчонку, и в этот момент кто-то дотрагивается до моего предплечья. Оглянувшись, я вижу пожилую женщину в меховой шапке. Женщина смотрит на меня с ужасом и отвращением. Какого черта я делаю? Я отпускаю запястье парня и, спотыкаясь, бреду назад к ступенькам у входа. Через несколько кварталов я сажусь на корточки, обхватываю колени руками и пытаюсь подавить бешенство, все еще пульсирующее во мне. Я не могу поверить, что только что чуть не ударил ребенка. Мне обязательно нужно собраться и держать себя в руках. Единственное, что сейчас имеет значение, это добиться справедливости для Дженны. Гум представляет собой здание примерно 200 метров в длину. Он нечто среднее между современным торговым центром и викторианской оранжереей. Три широких параллельных зала простираются на всю длину здания, и в каждом находятся три этажа с магазинами. Верхние уровни соединены каменными мостами с вычурными железными перилами. У входов в набитые людьми магазины висят знакомые западные вывески. Я покупаю свитер и вязаную шапочку от Бенеттона и сразу же надеваю их. Достав из кармана телефон Андрея, я включаю его и звоню Дмитрию. Я обещал ему еще одну сотню баксов, если он сумеет убедить свою мать встретиться со мной. Он снимает трубку после первого же гудка. Алло! Дмитрий? Это Питер. Моя мама хочет узнать вашу фамилию. Черт. Я сказал ему, что работаю на Тендрела. Она собирается поискать меня в адресном справочнике компании. «Браун», — отвечаю я, — «должен же в такой большой организации, как компания Терндейл, быть хоть один Питер Браун. Она встретится с вами сейчас в вашей гостинице». Судя по голосу, Дмитрий пьян. «Нет. Я думаю, что мое фальшивое имя может создать проблемы в гостинице. В ГУМе! В ГУМе я как раз здесь. Дмитрий закрывает рукой микрофон, и резкий скрежещущий звук заглушает быстрый шепот. «Там есть кафе!» — предлагает он. «Боско!» «Я его видел. Встретимся в Боско через 30 минут!» На часах в окне магазина 4:30. «В 5 часов!» «В 5!» — подтверждает Дмитрий и вешает трубку. Я бесцельно брожу по ГУМу, повсюду, особенно на третьем, менее заполненном людьми этаже, висят рождественские украшения, нагоняющие на меня тоску. Мать Дмитрия должна знать о делах Андрея побольше. Возможно, у нее даже есть его контактный телефон. И, по крайней мере, она наверняка сможет сказать мне, с кем еще он близко общался в Москве. Прислонившись к железной балюстраде, идущей вдоль края моста, я сдвигаю манжет, чтобы посмотреть, который час, и обнаруживаю, что паренек в тоннеле украл мои часы. Во мне снова мгновенно поднимается гнев. Дженна подарила мне эти часы на 35-летие, и это была единственная оставшаяся у меня памятная вещица. Я закрываю лицо ладонями и вижу перед собой натянуто улыбающуюся Дженну. «Это не тот подарок, который я хотела приготовить для тебя», — извинилась она. Я перевернул часы и прочел гравировку, одновременно обдумывая ответ Питеру от Дженны с вечной любовью. Официант убрал наши тарелки из-под десерта и разлил в бокалы остатки вина.